Глава 17. Аня. Выскакиваю из подъезда и тут же влетаю во что-то огромное и мягкое. Настолько мягкое, что мое лицо утопает в нем, а к губам прилипает нечто ворсистое. Перед глазами оказывается белый живот с большущими лапами. Резко отступаю назад, теперь уже оценивая во весь рост громадного плюшевого медведя, которого кто-то держит в руках. Держит этот некто еще и букет роз, который чудом моему лицу удалось миновать. «Придержите дверь, пожалуйста». Из-за медведя доносится знакомый голос. «Костя?» Узнаю его я. «Ань?» Мой парень отодвигает в сторону медведя, насколько это возможно, и между плюшевой спиной и красными бутонами показывается его не менее красное лицо. «Зая, а это тебе?» Приподняв руками чудо-подарки, Костя широко улыбается. «Простишь меня?» Заторможенно осматриваю сначала Костю, потом более детально мило улыбающуюся мордашку медведя и красивейшие цветы. «Это ты купил в знак примирения?» Уточняю на всякий случай. «Да, захотел тебе сделать приятно. Нравится?» Ну, теперь хотя бы понятно, куда он мотался с самого утра. «Кость...» «Ничего не говори. Пойдем. Только возьми, пожалуйста, букет. А то я выколю глаз или себе, или медведю». Улыбнувшись, забираю цветы и сую в бутон и нос. «Ммм, запах чудесный». «Идем. У меня для тебя еще кое-что есть». Взяв меня за руку, Костя идет к машине, другой рукой неся плюшевого великана. Он настолько большой, что кажется даже выше Кости. «Кость, не обязательно было тратиться». «Да ну, я вчера лоханулся, сегодня исправляюсь. И...» «Так, погоди, я положу этого громилу на заднее сиденье». Пока Костя кое-как пытается запихнуть медведя в машину, я зачем-то нахожу глазами его окна. На кухне, на балконе, безошибочно различаю фигуру Андрея Сергеевича. Он смотрит прямо на нас и курит. Мне отсюда не видно, но я почему-то отчетливо представляю прищур его глаз, и пульс начинает ускоряться. Сразу вспоминается эта минутная сцена между нами на кухне. Его взгляд, тепло, которое зародилось в моем теле, пока он исследовал меня и смотрел прямо на губы. Божечки, ну вот опять. Быстро отворачиваюсь и забираюсь на переднее сиденье. «Ты не против, если я розы в багажник пока положу?» Заглядывая через окно Костик. «Да, положи, пожалуйста». «Фоткаться с ними не будешь?» «Нет. А надо?» «Ну, просто так все девчонки делают, когда им цветы дарят. Фоткают и выкладывают в сеть». «А я не особо веду страничку, ты же знаешь. Только со своими работами». «Ну, смотри сама». Забрав цветы, Костя относит их к багажнику. Я в зеркале наблюдаю за тем, как он его закрывает, потом, так же, как я, поднимает голову, вероятно, заметив отца, и машет ему рукой. Значит, Андрей Сергеевич все еще курит. Чувствую, как щеки горят, и прикладываю к ним ладони. Да что со мной такое? Ну, стоит себе человек на балконе. Что с того-то? «Так, Зай, смотри, что я для нас приобрел». Забравшись в машину, Костя тянется к заднему сиденью и протягивает мне ключ-карту с названием известного спа-отеля. «Сейчас мы с тобой едем сюда, и до завтра. Только вдвоем релаксируем, гуляем и предаемся блуду». Поиграв бровями, он заглядывает мне в лицо и ждет ответа. Опускаю взгляд на карту. Внутри борются противоречия. «Зай, пожалуйста». Вероятно, заметив мои сомнения, Костя накрывает мои ладони своими. «Я понял свой косяк, правда. Не хочу, чтобы ты чувствовала себя лишней. Ты моя девушка, и я не позволю тебя обижать. Приоритеты расставлю, клянусь. Только не разрывай между нами все. Ты нужна мне». Он выглядит таким виноватым и искренним, что мне ничего не остается, как сдаться. Все делают ошибки. Главное желание их исправить. У него оно есть». «Ладно». Вздыхаю, и Костя тут же начинает сиять. Тянется ко мне и целует. Сходу глубоко и жарко. Крепко обнимает и прижимает к себе. «Я так испугался, что ты не простишь», — шепчет, отстраняясь. «Ты же использовал тяжелое оружие. Такого медведя притащил. Разве я могла проигнорировать?» Снисходительно улыбаюсь, а у самой мысль закрадывается. Куда только теперь его девать? У меня и места-то нет для него. Я знал, что это безошибочный вариант. Смеется Костя. Рад, что понравился. Ты и купальник взяла? Да. Тогда погнали. Мы отъезжаем, а когда разворачиваемся, мой взгляд снова беспричинно ползет к окнам квартиры Кости. На этот раз балкон оказывается пустым.